«Лопай, лопай, Бюфо. Больше ни о чем тебя не прошу». Поглядывая за жабой, Луи приводил мысли в порядок. «Лопай и слушай. Тебе это будет интересно». Глава первая. Лина сталкивает мужа с балкона. Глава вторая. Диего Лакаста понимает, что она убийца, и держит рот на замке, чтобы не огорчать Мари, которую любит. Слушаешь? А как Диего догадался об этом? Что произошло между парижским следствием и возвращением в Британию? Что он видел? Что понял и как? Между Парижем и Кемпером есть только одна интересная вещь — поездка на поезде. А отсюда глава третья. Диего что-то замечает в поезде, не спрашивай, что именно. И четвертая глава. Диего молчит в течение последующих 7 лет по той же причине и с тем же успехом. Пятая. Лина Севран избавляется от Диего. Луи опустил колено в воду. Она оказалась ледяной. Вообще-то чудесный источник мог быть и потеплее, так нет же. Бюфо тяжелыми, осторожными скачками отдалился на метр. Ну и бестолочь же ты. Шестое. Мари должна переехать к Севранам. Она перевозит вещи из своего домика и разбирает стол Диего, ранее нетронутый. Ей попадается какая-то бумага, где Диего описывает, как все было. Такое трудно держать в себе. 7. Лина Севран, которая опасается этого переезда, тут же убивает старушку Мари. Потом собака, берег моря, палец, экскременты, это пропустим. Луи вынул ногу из ледяной воды. 4 минут для чуда должно хватить. 8. Вмешивается полиция. Лина пускает следствие по ложному следу с помощью анонимной записки. Прием банальный, но действенный. Она доносит на парочку в хижине и сталкивает молодого Гаэля со скалы. Жанна, в конце концов, арестует. Долго он не продержится, это факт. 9. Муж обо всем догадывается и защищает ее. 10. Она ненормальная. Она опасна и может прикончить Гаэля. Луи подобрал Бюфо и с усилием встал. От холодной воды колено словно обручем стянуло. Приволакивая ногу, он прошел несколько шагов потихоньку, чтобы размять мышцы. Еще 10 минут в этой ледяной ванне, и он бы простудился насмерть. Только одна загвоздка. Как она напечатала записку на веротипе? Грег допросил свидетелей. Лина не покидала кафе, пока Луи сам оттуда не ушел, вместе с ним унося в кармане бумажку. Что из этого следует? Не могла же она сложить машинку в четверо? Луи взглянул вниз, на церковь. Кажется, кюре удалось войти. Он медленно спустился туда, где собрались люди, и тронул Севрана за плечо. Нужно узнать, что случилось с Диего. Узнать, что произошло в поезде на обратном пути 12 лет тому назад между Парижем и Кемпером. Севран нахмурился. Вопрос ему не понравился. И потом он уже все забыл. Это было так давно. «Не понимаю, при чем тут это? Разве не понятно, что тут любовная история?» — сказал он, кивнув в сторону церкви. «Вы что, не слышите, как этот дурачок Жан ревет белугой?» «Слышу, и тем не менее. Это была особенная поездка», — настаивал Луи. «Вспомните. Ваш друг Марсель Тома недавно умер. Вы на несколько дней задержались в Париже из-за следствия. Подумайте, это важно. Может, Диего увидел кого-то в поезде? Приятеля? Любовника Лины?» Несколько минут Севран размышлял, опустив голову. «Ну да», — сказал он, — «мы кое-кого встретили. Я заметил его только по приезде. Мы с Диего сидели порознь. Но этот человек часто разъезжает, тут нет ничего необычного. Он едва знал Лину. Они встречались здесь, когда она с мужем приезжала в отпуск. Это все, можете мне поверить».